Глава 9. На подкашивающихся ногах прыглец брел от дерева к дереву. В траве не осталось ни одной неразоренной носоглядами змеиной норы, ни одной нерастоптанной грибницы. Невесть куда улетели все птицы, которые несли яйца, и эти яйца можно было украсть и съесть вместе с мягкой, кожистой скорлупой. Видно, пока увлеченного харпуницами прыглеца не интересовали и птичьи гнезда, птенцы вылупились, оперились и встали на крыло. Все чаще прыглец поглядывал в сторону болота. Пройти через него казалось невозможным. Да и что ждет полуголодного, измотанного опасностями охотника за этой трясиной? Мерзкое, укутанное в липкое, кишащее бешеными комарами одеяло испарения, откуда поднимается и плывет над долиной плохой дождь. Прыглец искал ходуна. Он не знал этого, ни за что бы не признался в этом себе. Но его как магнитом притягивали простые и понятные мысли ходуна. Не то что злые, звериные мыслишки носоглядов. Прыглецу хотелось отдохнуть неподалеку от ходуна, укрывшись где-нибудь на дереве. Может быть, подремать среди листвы, не опасаясь ни змей, ни харпуниц, которые безвозвратно пропали. И пусть даже приснятся снова эти непонятные сны, а потом будь что будет. И прыглец услышал мысли ходуна. А еще его ноздри уловили запах свежего мяса, и всякое стремление отдохнуть растаяло без следа. Ходун жрал мясо. Это было немыслимо и в то же время несомненно. Он где-то выследил и добыл себе зверя. Прыглец нырнул в траву и быстро пополз к тому месту, где ходуну свезло. Он догадывался, что и тот чует его, но рассчитывал как можно дольше скрываться от его глаз. Пригодилось и умение, приобретенное от носоглядов. Прыглец заглушил свои мысли, подавил собственный запах и стал почти невидим для ходуна. Да тот и не вспоминал о нем. Занят был своей добычей. Прыглец раздвинул травяные стебли и выглянул. То, что он увидел, поразило его сверх всякой меры. Ходун жрал носогляда. Он оказался хитрее прыглеца. Тот боялся пришлых хищников и научился лишь скрываться от них. Ходун же обманул одинокого носогляда, подманил его поближе, а затем убил. Победа досталась ему нелегко, правый бок ходуна был располосован острыми когтями, но кровь не шла, потому что ходун умел все то же, что и прыглец. И как ни не хотелось этого признавать прыглецу, чуточку больше. Ходун, наконец, заметил соперника. Его безобразная голая морда обратилась к прыглецу, губы дрогнули в предупредительном оскале. Но запах свежего мяса дурманил прыглецу голову. И теперь ни о чем ином он не мог и помыслить. Прыглец выпрямился и шагнул навстречу ходуну. Это была явная угроза, и он не скрывал этого, ловя бегающий взгляд ненавистного врага. И без того обоим было ясно, что схватка будет не на жизнь, а на смерть. Позабыв про голод и слабость, прыглец снова становился умелым и беспощадным бойцом. Его мышцы медленно собирались в тугую пружину, которая должна была распрямиться и поразить ходуна в тот миг, когда он не будет готов обороняться. Но ходун нашел в себе силы отпуститься от растерзанного носогляда и подготовиться к атаке прыглеца. Да он и сам был не прочь атаковать, очень уж не терпелось ему продолжить пиршество. Когда же прыглец совсем было собрался напасть, весь мир противно знакомо окаменел. Превратился в отвратительную черно-белую плоскость, а когда наваждение пропало, то между ходуном и прыглецом снова лежал радужный дракон.